Четвертое. По дороге домой Поля еще раз обдумывала слова, которые она сейчас скажет Анфисе Трофимовне. Главное, надо все сказать твердо, без оттенка сомнений, чтоб та не подумала, что она и спрашивает у нее разрешения остаться с больным отцом. Но едва Поля вошла в дом, свекровь ее огорошила своим неожиданным решением. «Ты, Пелагея, будешь при мне. К отцу поедет Никишка. С обозом в Томск повременим. Не бабье это дело возить деньги. Тебя и обидеть недолго. Любой варнак остановит, угостит, чем попадя по башке. И плакали наши денежки. А ведь их тратить легко, а наживать ой-ой, как тяжко». Поля от такого известия чуть не подпрыгнула, но, сдержав себя с почтительным видом, сказала: «У меня, матушка, с папой несчастье. Заболел он. Лежит один, как в огне. Я прибежала сказать вам, что ухожу помочь ему. Надо хоть покормить его, попоить, лекарства подать. Дедушка все еще в тайге, а на стрепуху не полагаюсь, глухая она». Анфиса с большим трудом сдержалась, чтобы не закричать во все горло: «Ну и катись ты с моих глаз, постылая! От тебя в доме-то все равно пользы, как от козла молока!» Но вовремя прикусила язык. Уж очень была обязана своим счастьем этому ненавистному поселенцу Федот Федотчу. Да и сват Федор Теренч немало хлопотал, чтобы вырос здоровым да разумным единственный криворуковский наследник и надежда дома Никифор. «Раз надо, так надо, иди. А только зря-то не торчи там. Твой дом теперь здесь, а?» Поля вышла во двор. Никифор запрягал в кошовку самого быстрого коня — Пегаря. «Ну что, Никиша, опять разлука?» — печально сказала Поля, наблюдая, как Никифор в шапке, лихо сдвинутой на затылок, в расстегнутом полушубке, в расписных валенках, подтягивает на коне сбрую, разукрашенную начищенными медными бляхами. — Поеду, Полька, не скучай. Делать нечего. Думал на днях в город с обозом, а мать сюда гонит. Боится, старая сука, тебе деньги доверять. Ну, я и тут дураком-то не буду. Пусть они с отцом не думают, что я им за наследство буду горб гнуть. Аркашка научил меня, как жить надо. Гони процентик, а не гонишь, сами излопчимся. Никифор был чем-то сильно раздосадован, и Поля не рискнула даже сказать ему о болезни отца. Она смотрела на него, слушала его необычные резкие слова, и в голове невольно мелькало: «Нет, не оторвать его отсюда. Прикипел, вкус, что ли, к деньгам и торговле проснулся в нем после поездки в Томск. Иной стал, нетерпимый и какой-то совсем чужой». За воротами Никифор подошел к Поле, ткнулся в ее щеку холодными губами, вскочил в кошовку, крикнул: «А ну, Пегарь, дай ходу!»